кого Хасан аль-Банна, рахимаху Аллах, называет богами? Ших Басюни аль-Абд ат-Таджир фараджау туан язан али биахзи ахди алей фафаль. То есть, когда он узнал, что вот этот шейх Басюни, самый главный, он еще торговец, я, говорит, подошел к нему и попросил у него разрешения дать ему присягу. У суфистов присяга, знаете, да, есть присягу обязательно. У любого суфиста у тариката, перед тем, как зайти в тарикат, ты должен дать присягу. Или вирт в наше время еще на Кавказе называется взять. И он, говорит, не дозволил. وَإِذَا لَمْ نَحْنِ تَخُنَ الذَّكِرَةِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يُوَفِقُ يَوْمْ لَحَةِ. Если меня не подводит моя память, то это было в воскресенье. Хайсу талякайту аль-Хасафия Шавили Ангу. Я принял, говорит, тарикат Хасафия Шавили от него, уазани не биаурадига, уазаифига. И он мне позволил, то есть вирт взять от них читать, которым переполнено ширком, и исполнять то, что они исполняют. Также он говорит в этой же книге, 27 страница. وَكُنَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْجَمْعِ الَّتِي يَتَصَادَفُ أَنْ نَقْضِيَهَا فِي دَمَنْهُرْ نَقْتَرِحُ رِحْلَةً لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الْقَرِيبِينَ مِنْ دَمَنْهُرْ. И говорит, когда мы собирались отдыхать, то есть или справлять время в Даманхуре, мы, говорит, предлагали съездить сделать зиарат кому-то из приближенных, то есть аулия, который похоронен в Даманхуре. فَكُنَّ أَحْيَانًا نَزُورُ الدُّسُوقِ. Иногда мы, говорит, посещали дусух. فَنَمْشِ عَلَى أَقْدَامِنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الصُّبْحِ مُبَاشِرَةً حَتَّى نَصِلَ حَوَالِي سَاعَةَ الثَّامِنَةَ صَبَاحًا. И мы, говорит, пешком шли, то есть фаджра, до 8 утра мы подходили к этой могиле. فَنَقْتُ الْمَصَافَةَ فِي سَلَاسِ سَاعَةً وَهِيَ نَحْوُ 20 كِلُومِتْرًا وَنَزُورُ وَنُصَلِّ جُمْعَةً. И, говорит, около 20 километров пешком шли для того, чтобы зияра сделать. И потом, говорит, там делали зияра этому мертвому и совершали джума. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тушадду рихаль илля литаляс. То есть таково оно положение. А то, что я сказал про христиан, то об этом сказал Мухаммад ас-Сибагъ, один из кибар ихван аль-муслимин, из приближенных Хасан аль-Банна. Он говорит в своей книге, книга называется «Маль имам шахид Хасан аль-Банна». «Маль имам», я извиняюсь, Мухаммад Ассаф, другой из последователей и приближенных Хасан аль-Банна, называется книга «Маль имам аш-шахид», то есть с имамом шахидом, они его еще шахидом называют, Хасан аль-Банна. 29 страница. «Хадара ли зияратиль устаз аль-Банна бей марказ аль-Ам ададу мин кадатиль масихиин». Пришли, то есть в центр, где у них офис находился, в центральный офис к Хасан аль-Банну, некоторые из главных христиан. Аткур минхум, то есть тех из тех, кого я вспоминаю, ат-тауфик ау угайб, то есть один человек был его либо тауфик, либо угайб, ля аткур, точно не помню. Другой был дуз баша, то есть имена этих христиан перечисляет Мухаммад ас-Сах. Валь-Юнис, ва Марьид, ва Бутрус Гали, то есть перечисляет имена. Адуль Маджлис Шуюх, то есть, который Маджлис Шуюх же не есть, вот попы главный собирает, что-то вроде у нас этот Дару Лифта, короче, есть же? А это вот у них, у христиан такой. Ваталябу миналь имам, попросили у имама Банна, ан юнша шуабатан бисми ихваниль масихиин, чтобы он открыл ветвь из своего джамаата, которая называлась бы братья-христиане. Для чего? Лика юсхиму маль ихваниль муслимин фи нашри имани билля, чтобы они помогали братьям-мусульманам распространять веру в Аллаха, вальхаззу аль-фадаль, и побуждать к праведным делам. Раддам алейхим имам бианнага фикратун тайиба. И имам Хасан аль-Банна сказал, что это хорошая идея. Я от себя, я вам сказал книги и сказал страницы. То есть это тот, кто создал джамаат. Вопросы потом есть в отношении самого джамаата? Думаю, вопросов не должно остаться в отношении этого джамаата. И самое удивительное, и самое больное, да, некоторые братья по своему невежеству, иншалла, никогда узнают, оставят. Иншалла, таля, оставят этот джамаат. Самое больное, баракулуфикум, вот действительно сердце разрывается, то, что некоторые братья, которые, субханаллах, закончили университет Джами Исламия, из Медины пророка саллаллаху алейхи ва саллям вышли, до сегодняшнего дня защищают ихван муслимин. То есть те, кто вышли из Макарру Таухид, То есть те, кто вышли из центра единобожия, сейчас призывают мусульман в России что, зайти в этот джамаат. А вы видите, кто тот человек, который создал этот джамаат. Из тех, кто что, призывал явно ширку и совершал явно ширку. Аспальбана жил в начале 20 века. Сказали для того, чтобы узнать джамаат, надо основателя и его основы. Да, а что касается основ, то есть если основатель известно, насчет основ уже проблем нет. И тот, кто хочет подробно познакомиться, есть хорошая книга, называется «Танбиху Лигафилин», то есть «Предупреждение небрежных бихатыкати фикри лихуан аль-муслимин», то есть о том, кто на самом деле является ихуан муслимин, шейх Махмуд Лютфи Амир, Раис Джамьет Ансар Сунна Бидамангур, вот, то есть он как раз из Дамангура, из Аспальбана города, и Раис Ансар Сунна, Мухаммад Лютфи Амир. И книг очень много, и достаточно фатавы. Баракулуфикум, то есть кибару люляма. То есть, исходя из этих основ, мы явно видим, то есть, кто они являются. А кибару люляма, баракулуфикум, из них Ибн Баз, ему задали вопрос, баракулуфикум. Татхулю,